Глава 9. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Мастер адаптации Феодор Герц. Я, беспрозванный новичок Сергей, желаю пройти трехдневное базовое обучение по дисциплине «Оружие и общие навыки», а также спецкурс по дисциплине «Основы языка». Молодец, дальше. Я оплатил стоимость обучения согласно обычному прайсу и обязуюсь во всем повиноваться мастерам братства. Я предупрежден, что отказ в повиновении означает немедленное прекращение договора без возвращения платы. Что не ясно? — ледяным голосом осведомился мертвый дед. То есть, если я откажусь, то просто потеряю деньги? Мастер оружия Скаур ухмыльнулся. Просто, — сказал он, — только мухи воспроизводятся. Посмотри мне в глаза, новичок, и скажи честно. У тебя хватит духу сказать мне «нет»? «Нет», — пискнул Серега фальцетом, потому что голос сорвался. «Ты сказал», — удовлетворенно ответил мастер оружия. «Ты храбрый новичок». Он откашлялся и произнес торжественно. «Я мастер оружия, брат Скаур, прозванный мертвым дедом. От имени братства мастеров игровой территории Мидгард принимаю клятву и обязуюсь провести начальное обучение беспрозванного новичка по имени Сергей в соответствии с обычным прайсом. Договор свят». «Повтори». «Договор свят». «За это стоит выпить», — сказал мастер оружия и сунул Сереге стакан. И Серега, наивная душа, выпил. «Это просто трындец!» — чуть не плачущим голосом жаловался он Саньку вечером. «Они мне без наркоза стрелу из живота вынимали. И это, блин, еще не самое страшное». «Самого страшного, Серый, ты еще не видел», — подбодрил друга Санек. Он уже полностью восстановил силы. Мастер знаний Гастингс, к которому Санек попал в руки после мертвого деда, физика его не изнурял, грузил теорией. Какие бывают луки, какие стрелы, как их изготовить, как хранить, как держать в работоспособном состоянии в ненастье и в условиях боя. Как правильно извлечь стрелу из вражеского организма, чтобы не попортить. И как ее вынуть из дружественного организма, чтобы минимально попортить этот организм. «Самого страшного? В смысле?» Румяная после баньки физиономия Сереги потеряла здоровый окрас, а глаза в ужасе округлились. «Не бери в голову, переживешь. Все через это проходят». «Ты тоже?» «Естественно», — небрежно ответил Санек. «Нас того, а мы крепчаем». «Нет, брат, это вроде освобождения. Я начал было он, но вовремя спохватился. Как говаривал в миру его тренер по фехтованию, когда между учащимися возникал незапланированный диалог, товарищ тренер сам знает, кого и в какой последовательности кушать. А если ты такой умник, 120 приседаний. Все, что тебе надо знать, тебе без меня скажут. Главное — доверие». «Угу», — пробормотал Серега. «Таким, как этот мертвый дед, самое то киллерами работать». «Так он и есть киллер», — засмеялся Санек. «Для чего, по-твоему, надо оружие?» «Дух развивать», — не слишком уверенно проговорил Серега. «И это, самосовершенствоваться?» «У тебя был шанс», — заметил Санек, «когда тебе в глюках стрелу из брюха вынимали. А я, Серый, предпочитаю, чтобы стрела была моя, а брюхо чужое. Потому и курс соответствующий взял». Договорить он не успел. Принесли еду. И одновременно появился уже знакомый Саньку мастер адаптации Феодор Герц. Лысенький, кругленький, с мушкетерской бородкой. Но Санек уже кое-чему научился и видел теперь. Кругленькость — это не жировые отложения, а спрятанная под свободной одежкой качественная мускулатура. И ласково-поощрительная профессорская улыбочка — чистая маскировка. А чтобы окончательно довести до Санька, с кем он имеет дело, татушка на руке мастера адаптации отсигнализировала. Феодор Герц, братство мастеров, 3-й уровень. Охренеть! «Вы будете питаться, — сказал мастер Герц, — а я расскажу вам притчу. Не возражаете?» «Угу», — синхронно подтвердили ученики набитыми ртами. «Очень хорошо», — кивнул мастер адаптации, словно мнение учащихся его и впрямь интересовало. «История, отмечу, имела место в действительности и может с большой вероятностью повториться, и повториться неоднократно, причем с вашим непосредственным участием. Хотя лично я на вашем месте постарался бы оказаться на стороне победителей. Итак, внимайте, молодые люди». Мастер Герц устроился напротив Сереги и пододвинул к нему соусницу. «Ты кушай, кушай. Когда еще в следующий раз получится?» «В смысле?» — не понял Сергей. «В том самом, мой друг. Там, куда ты попадешь, питание тоже может быть двухразовым. Например, один раз ешь ты, второй раз — тебя. Но я обещал притчу. Итак, однажды некий ярл вступил в битву, и боги были к нему более благосклонны, чем к его оппоненту. Ярл победил и даже взял троих пленников. Ярл мог поступить с ними по-разному — убить, отпустить, принять в свой хирт. И даже сделать рабами, если бы решил, что их воинский дух слаб. Решение об их судьбе ярл принимал сам, поэтому он велел привести всех троих и каждому задал один и тот же вопрос. «Как ты относишься к смерти?» «Никто не избежит смерти», — ответил первый пленный, «и будет позором, если я ее испугаюсь». Ярлу ответ понравился, и он велел отрубить пленному голову. Затем ярл задал тот же вопрос второму. «Я ее не боюсь», — ответил пленный, «проверь, если желаешь». И ярл приказал отрубить голову и второму, чтобы убедиться, этот человек тоже не лжет. И убедился. Наконец настала очередь третьего. «Смерть в бою — радость», — ответил последний пленник. «Но та, которую приняли мои товарищи, радовать не может. Я не хочу такой смерти и боюсь, что убитый так не обрету славы и не попаду в Валхалу. Выказать страх постыдно, но тот, кого не страшит царство Хель, просто глупец. Дай мне возможность выказать свою доблесть, ярл, и ты увидишь настоящую храбрость». «Будь по-твоему», — согласился ярл. И предоставил пленнику такую возможность. Мастер адаптации ласково улыбнулся Сереге и сообщил доверительно. Пленника пытали 3 дня и 3 ночи, прежде чем позволили умереть. «Наверное, мальчики, вам будет любопытно узнать, как именно пытали этого храброго человека». «Абсолютно неинтересно», — заявил Серега. «Может и так», — не стал спорить мастер Герц, «но очень познавательно. Поэтому я вам все же расскажу». И рассказал. «Приятного аппетита», — пробурчал Серега. «Это действительно надо было рассказать именно сейчас, уважаемый мастер?» «А какая разница?» — улыбнулся мастер адаптации. «Боец ест, когда есть еда, спит, когда может, и учится, когда рядом тот, кто может его научить. Все остальное не имеет значения. А обучение вашему языку мы начнем, пожалуй, с имен. И выберем их, раз уж вы оба беспрозванные, по простой ассоциации. Вот ты, Александр, будешь Сандаром, что значит воин песка. Сандаром Бергсоном, поскольку твой отец Борис. А ты, Сергей, будешь Сигаром, что значит воин победы. В твоем случае это, понятно, преувеличение. Но как яхту назовешь... Впрочем, вы эту книжку наверняка не читали». «Почему же?» — возразил Санек. «Приключения капитана Врунгеля. Помню. Дедушка в детстве читал. Там от победы 2 первые буквы отвалились». «Он у нас культурный», — ухмыльнулся Серега. «Мой-то дед больше по водяре спец. Паленую на раз узнавал. Мы из...» Как это получилось у мастера адаптации, Санек не отследил. Но воочию убедился, что 3-й уровень за просто так не получают. Серегина голова дернулась от удара, который Санек даже не увидел. Зато увидел, как на лбу друга стремительно растет шишка. Первое, чему тебе следует научиться, новичок, тем же благожелательным тоном старого профессора произнес мастер адаптации, это открывать рот только когда тебе задают вопрос. Или чтобы покушать, если дадут.